«Если это и ручка, место ей не в двери», — задумчиво сказал Амара. «А где?» «Откуда я знаю?» «Как в том анекдоте. Послушай, а мог он быть сумасшедшим? Зачем нормальному офицеру с собой такое таскать?» «Чего только не таскала с собой военная братья в качестве сувениров», — сказал Сварог. «Может, это ключ от его служебного сейфа или какого-нибудь пульта? Кто их теперь разберет?» «Все? Ну, иди-ка ты в ванную». Она ушла, а Сварог, положив на стол кобуру и загадочный предмет, устроился в кресле с одним из романов. Вспышка сверкнула в темноте туннеля, и над головой Федера раздался характерный свист пули. Федер немедленно ответил огнем. Глухой шум падающего тела возвестил, что сыщик не промахнулся. Незаметно для себя Сварог зачитался. Непобедимый сыщик Федер, поля по всему, что двигалось, вышел живым и невредимым из туннеля, из подожженного со всех концов гаража, из залитого водой подвала, где падали сверху капли горящего бензина, а в воде плавали загадочные зубастые и кусучие ранлегулы. Пробрался-таки в кабинет, вырубив по пути еще парочку злодеев, но драгоценностей в сейфе не оказалось, а это неопровержимо свидетельствовало, что графиня... «Как там древние философы?» — спросила Мара над самым ухом. Сварог не сразу вернулся к действительности, потянулся даже перевернуть страницу, но Мара отобрала книгу и швырнула на стол. «Представляешь, драгоценностей в сейфе не оказалось», — сказал он, печально провожая взглядом летопись подвигов неуязвимого Федера. «Значит, маркиза сперла. Или прочие графини. Ну как в таком деле без графинь?» Она улыбнулась, посвежевшая, чистенькая, в синем пушистом халате, волочившемся по полу. Судя по мундиру и халату, штандарт-навигатор был верстой Коломенской. Сварог потянулся к ней, но боевая подруга непостижимым образом переместилась в пространстве, оказавшись за спиной. Правда, из-за великанской хламиды должного эффекта не получилось. Видно было, как мелькнула по комнате смазанная синяя полоса. «Теряешь хватку», — сказал Сварог. «Тебя было видно. Тебя бы закутать в такой балахон. Иди, поплавай. В кои-то веки после походной любви под плащом такая роскошь и все условия». Отправляясь купаться, он украдкой, пока Мара отвернулась, сцапал со стола приключения Федера, но только в ванной обнаружил, что промахнулся, и, не глядя, сунул под камзол бювар с навигаторскими бумагами. Ничего не поделаешь. Со вздохом он улегся в огромную мелкую ванну, синюю, в светло-зеленых узорах, пустил воду, тоненькую струйку пенистого шампуня из особого краника, еще струйку какого-то зеленого эликсира, приятно пахнущего хвоей, подумал, что жить в Хельстеде можно, хмыкнул, закурил и свободной рукой принялся перебирать бумаги, положив бювар на удобную фарфоровую полочку, присобаченную к ванне ради вязчего комфорта. Там оказалось служебное удостоверение, штандарт навигатора в роскошном оформлении и солидном исполнении, в синей замшевой обложке с обилием печатей, секреток, штампов и кодов. Судя по фотографии, флотский чин был немногим старше Сварога, но пост занимал серьезный — начальник отдела штаба полночного флота. Цветные фотографии запечатлели самого Горнера и его коллег-приятелей в такой же форме, то напыщенно вальяжных на палубе и у пирса на фоне громадных орудийных башен, гроздьев разнообразнейших антенн, подводных лодок и остроносых ракет, то хмельных, веселых за столом в обществе симпатичных девиц. Несколько снимков военных кораблей, полным ходом идущих в открытом море. Фотография светловолосой черноглазой красотки в крохотном золотистом купальнике, безмятежно лежавшей на залитом солнцем пляже. Рядом сидит, вывалив розовый язык, потешная ушастая собака, серая в черную крапинку. Красотка нарисовала на песке якорь и весело улыбается. Конечно же, о войне ни слуху, ни духу, все веселы и беззаботны, Все живы. Пока. На обороте аккуратная надпись. Мы с Дуффи бросаем якорь здесь. Ждем.